Ему не нравилось, что у Дарси такие расширенные зрачки. Хорошо было бы позвонить Ноне Робертс, но она говорила ему, что сегодня обязательно должна быть на съемках в Нэньюэти. Дарси нельзя надолго оставлять одну. Дарси поняла, о чем думает Домброзио. Она также поняла, что нет смысла его переубеждать. Лучше уйти отсюда поскорее, и пусть эксперты по отпечаткам пальцев или кто там еще принимаются за свое дело. Она постаралась всем своим видом дать понять Винсу, что с ней все в порядке, и ровным голосом поинтересовалась: «Что вы предпринимаете, чтобы найти того, с кем Эрин встречалась во вторник?» «Мы нашли Чарльза Норта. Все, что Эрин вам рассказывала, сходится. Хорошо, что вы ее спросили о нем. Он работает в юридической фирме на Парк-авеню, куда перевелся в прошлом месяце из Филадельфии. Вчера он уехал в командировку в Германию. Возвращается в понедельник, и мы будем его встречать. Детективы районного участка обходят с фотографиями Эрин все кафе и бары в районе площади Вашингтона. Может, кто-нибудь из барменов или официантов вспомнит, что видел ее во вторник вечером, и сможет опознать Норта, когда мы его возьмем?» Дарси кивнула. «Я еду в Уэллесли, пробуду там до похорон. Нона Робертс тоже едет?» «Во вторник утром, раньше не может». Дарси попыталась улыбнуться. «Пожалуйста, не беспокойтесь. У Эрин было много друзей, уже звонили многие наши однокурсники из Маунт-Холиука. Они тоже приедут. И друзья из Нью-Йорка. Эрин прожила в Уэллесли всю свою жизнь. Я остановлюсь у ее бывших соседей». Она поехала домой собрать вещи. Звонок из Австралии. Родители: «Девочка, как бы мы хотели сейчас быть с тобой. Ты же знаешь, Эрин для нас была второй дочерью». «Я знаю. Как бы мы хотели сейчас быть с тобой». Сколько раз слышала она эту фразу за последние годы. Дни рождения, выпускные вечера, но ведь часто они действительно были с ней. Любой ребенок был бы счастлив иметь таких родителей. Откуда же в ней эта ущербность, это желание домашнего уюта? «Как хорошо, что вы позвонили. Ну как пьеса?» На эту тему можно говорить спокойно. На похоронах было полно журналистов, теле- и фоторепортеры, соседи и друзья, любопытные. Винс говорил, что будут установлены скрытые камеры на случай, если на прощание в церковь или на кладбище придет убийца. Седовласый священник, который знал Эрин с детства. Кто сможет забыть, как маленькая девочка вкатывает своего отца в церковь на инвалидном кресле? Солист церковного хора: «Все, что я прошу, никогда не забывайте, что я любила вас». На погребении: «Когда высохнут слезы». Время, проведенное у постели Билли. «Я рада, что ты ничего не знаешь», — думала она. Она держала его руку. «Если он что-нибудь еще чувствует, надеюсь, он думает, что с ним Эрин». Во вторник днем вместе с Ноной она летела на самолете Pan American обратно в Нью-Йорк. «Дарс, возьми-ка пару выходных», — посоветовала Нона. «Тебе здорово досталось».